Мы у края зала. Останавливаюсь, дышу. Подхватываю бокал с подноса с каким-то напитком, опрокидываю его в себя, чувствую, как пузырьки жгут нос. Улыбаюсь, тяжело выдыхаю. Время отдыха закончено, прикрываю глаза, внимательно рассматривая зал. Дарю последний взгляд Асаке, чувство сожаления и слегка опускаю голову в кивке. Ее грудь поднимается и опускается. Можно себя поздравить, я загонял джедая. Она улыбается мне чуть грустно и понимающе. Отпускаю ее руку, чувствую дрожание кончиков пальцев. Этот вопрос мы обсуждали. К сожалению, только часть этого вечера я могу посвятить ей. Я вглядываюсь в лица, одновременно стараясь отдышаться. Первым мой взгляд падает на группу высших директоров Куэта. Взгляд притягивает красивая женщина в черном облегающем платье. Ставлю бокал обратно на поднос проходящего дроида-официанта и двигаюсь вперед к своей цели. Лира Уэссекс оказалась первой в длинном списке тех, с кем мне необходимо потанцевать. Политические союзы требуют наглядной демонстрации всем заинтересованным лицам. К тому же, уменьшают возможность маневра для всех сторон. Выглядит она потрясающе. Черная ткань длинного платья мерцает от множества драгоценных камней, глубокое декольте мало что скрывает, зато длинный разрез, доходящий до бедра, открывает вид на идеальную ногу. Роковая женщина. Дама замечает мое приближение. Как только я начал движение, какой-то плюгавый мужчина двинулся мне наперерез, намереваясь ее пригласить. Он был чуть ближе, поэтому делаю едва заметное силовое усилие, и он сбивается с шага, а я оказываюсь первым, протягивая ладонь в универсальном жесте приглашения на танец. «Не подарите ли мне танец, прекрасная миссис Уэссекс?» — говорю я, глядя ей прямо в глаза. Ощущаю ее предвкушение и радость, а также зависть нескольких женщин рядом с ней. «Ах, лорд Вейдер, вы, несомненно, окажете этим мне честь». Она протягивает руку в длинной перчатке, я принимаю ее, и почти выдергивая из толпы недовольного высшего управления Куэта. Особенно сильно чувствовалась злоба от невысокого, лысоватого мужчины в парадной имперской форме. Видимо, это ее муж, тот, которому я подставил силовую подножку. Странно, я думал, он будет забраком. Только у этой расы есть достаточное количество рогов. После 4 проходов подряд, не думала, что вы пригласите кого-либо, кроме своих спутниц. Было очень приятно ошибиться в своих ожиданиях, проворковала Лира, притиснувшись ко мне чуть ближе, чем это полагали нормы приличия. Как я мог проигнорировать вас, столь прекрасную женщину и союзника? К тому же, если всего одним танцем я смогу укрепить ваше положение, мне тем более следовало пригласить вас. Мой ответ прозвучал немного двусмысленно. Мы уже кружились по залу, ловя на себе сверлящие нас недовольные взгляды. Особенно старались карелианские гости, традиционные соперники верфи Куэта. Отчасти в этом и смысл. Несложно провести параллель между большим военным заказом и этим танцем. Пусть теперь ищут на меня выход, если хотят рассчитывать на барыши и преференции. А уж я найду, как воспользоваться такой возможностью. Вы безнадежный льстец, лорд. Безмерно рада, что в этот вечер вы нашли немного времени и на меня. Надеюсь, для вас это не только работа. На губах Лиры заиграла лукавая улыбка. Что ж, видит она меня насквозь. Вечер короток, прекрасная леди, а удовольствие мимолетно. Дальше будет уже работа, как это ни прискорбно, но этот танец для меня удовольствие, что можете подарить только вы, ответил я, вплетая комплименты и невольно морщась от небольшой лжи. А мне казалось, что вы избегаете меня, я уже думала, что впала в немилость. Нам следовало бы видеться чаще. Жаль, что обстоятельства против нас. Так и не могу выкинуть из головы нашу последнюю встречу, но мне кажется, ваше лицо тогда было иным, прошептала мне на ухо Лира. Я чувствовал жар, исходящий от нее, чувствовал желание. Похоже, в прошлый раз я слегка переборщил с силой. Впрочем, с моим контролем неудивительно. Эта маска, созданная лишь для одного вечера, легко отвечать чистую правду. О, а мне нравится, быть может, когда обстоятельства сложатся удачнее, я бы хотела увидеть, по возможности, именно это лицо. Вы ведь удовлетворите скромную просьбу своего союзника, без намеков выложили Лира. Я бы хотела показать вам свой новый проект. Ох, лорд, этот корабль, возможно, станет жемчужиной вашего флота. Ну, если вы заинтересуетесь, ух ты, приглашение, вот так, сразу, и легкое поглаживание моей ладони, видимо, чтобы я не сомневался. Ощущение на затылке, взгляды нескольких недовольных разумных. Особенно приятно ощущать раздражение Таркина. Всенепременно. Загляну, чтобы посмотреть на ваши наработки, при первой представившейся возможности, ответил я, пожирая ее глазами, но, при этом, ничего не обещая. Лира лишь на мгновение, во время очередного па, прижалась ко мне, сделав вид, что оступилась. А потом танец закончился, я отвел ее на место, коротко поклонился, многообещающе улыбнулся и отошел. Несколько следующих танцев ничем не запомнились, кроме, пожалуй, того, что мне довелось потанцевать с сенатором Каминанкой. Хотя с ее ростом и изяществом, я больше думал, как бы не причинить ей, по неосторожности, вреда. Тем удивительней было после этого танца обнаружить в кармане маленькую квадратную карточку с приглашением в гости, на Камина. Занятно. Учитывая настроение дамы, это могло быть что угодно. От щепетильного делового приглашения и демонстрации интереса, до приглашения в постель. Учитывая бедную мимику этой расы и чувство удовольствия данной особы от танца с сенатором от Набу, Джа-Джа, не уверен, что я готов встречаться с существом со столь специфическими вкусами. Кого я обманываю, как будто у меня есть выбор. Справа и слева от входа располагались под уровни с балконами, где можно было отдохнуть и перекусить. У столов с закусками было людно. Члены фракции императора вели неспешные разговоры. Однако вокруг меня образовалась некая зона отчуждения. Определенная репутация вызывает робость у рядовых сенаторов нашего круга. Ощущаю на себе любопытство, но никто не решается подойти и перекинуться со мной парой слов. Отрадно, что есть возможность отдохнуть. Сам я не спешу пока приближаться к группе членов Малого Совета. Церемониймейстер объявил. Дамы приглашают кавалеров. Этот танец я рассчитываю пропустить. Стою, облокотившись на край стола, стараясь разгрузить правую ногу. Место сочленения протеза с плотью нещадно ноет. Слишком много времени на ногах. Почти 3 дня вне брони и без возможности посетить медкапсулу. Потихоньку разваливаюсь, еще и какой-то непонятный зуд в пояснице. Легкое прикосновение к плечу отвлекает меня от мыслей и закусок. Чувствую позади предвкушение, радость и легкое раздражение. Поворачиваюсь. Это королева Неймоди, Сиайша Фарнхерст, глядит на меня золотисто-красными глазами с легкой укоризной. Высокая корона на голове скорее напоминает тиару, а платье своей пышностью скрывает некоторую плоскость фигуры. Изумрудная кожа прекрасно сочетается с темно-синим цветом ткани. «Лорд Вейдер, сделайте этот танец моим», неймодианка говорит почти без акцента, что труднодостижимо для представителей этой расы. Насколько я смог узнать, их ужасный акцент характеризуется присущей им особенностью речевого аппарата. С трудом сдерживаю вздох сожаления. Нет, в любой другой момент я был бы рад ее видеть, однако отказать ей сейчас, значит нанести просто смертельное оскорбление. Было бы глупо нажить себе врага на ровном месте. Поэтому я натягиваю на лицо свою самую благожелательную улыбку и принимаю в свою ладонь изящную ручку королевы Неймоди. Наверное, именно с таким чувством царевич на моей родине брал в руки царевну лягушку. «Вы сделаете мне честь, подарив мне этот танец», — учтиво говорю я, ведя свою спутницу к центру зала. Кожа неймодианки необычна на ощупь, она прохладная и гладкая, пальцы сухие и сильные. «Очень я рада оказать вам честь, тем более мы видимся с вами преступно мало. Надеюсь, вы посетите хотя бы официальную церемонию коронации. Пусть это и формальность, но официальное приглашение у вас теперь есть». Меня отвлекает резкая вспышка злобы. Я едва не спотыкаюсь, ощущая такое неприкрытое раздражение. Источником оказывается женщина в желтом платье. Я ощутил отголосок этого чувства, но направлен он не на меня, а на Сиайши. Странно. Чем-то эта особа показалась мне смутно знакомой. Постараюсь отложить все свои дела и прибыть буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи, что-то говорю я, чтобы заполнить затянувшуюся паузу. Оркестр вступает, я беру королеву под руку, кладу ладонь на ее талию, она оказывается удивительно тонкой под пышным платьем. Танец медленный, неспешный, не требующий летать по всему залу. Мы кружим, не отвожу взгляда от золотых глаз моей партнерши. Вы высоко взлетели, к самой вершине. Теперь я понимаю, что мое прошлое предложение было чересчур самонадеянным. Прошу принять мои искренние извинения, шепчет неймодианка. Она танцует уверенно, хотя видно, что испытывает дискомфорт от нахождения при непривычно слабой гравитации. Не беспокойтесь, откуда вам было знать, кому и какое предложение вы делаете. Вы меня не оскорбили, и извиняться вам ни за что. Как можно обижаться на такую шикарную женщину, если она зовет вас на себе жениться, беззастенчиво льщу я. Я все же хотела бы загладить свою вину. Насколько я слышала, вам скоро понадобится большая партия сельскохозяйственных дроидов. Вы же знаете, лорд, к кому вы можете обратиться. Улыбка на неймадианском лице смотрится неожиданно мило. Да, ваша осведомленность уступает только вашей красоте. Скорее всего, уже после вашей коронации, чтобы не выглядеть вульгарно, я обращусь к вам, отвечаю я, чувствуя, какую радость приносит ей столь незамысловатые комплименты. Мы могли бы провести с вами переговоры при личной встрече. Нам есть что обсудить. Понимаю, вы человек занятый, но постарайтесь найти немного времени. При первой возможности, улыбаюсь в ответ, ничего не обещая, но и не отказывая. Торговая федерация слишком важная часть моей финансовой независимости, к тому же, мой разлад с правителями не понравится уже Джабхатту. Это она меня удачно поймала в танце. Такое личное предложение от целого монарха проигнорировать будет просто невежливо. Должна сказать, лорд, вы неплохо танцуете. Может быть, по случаю коронации мы тоже объявим бал. О, как я могу танцевать плохо с такой партнершей. Мы продолжали танец, болтая о всякой великосветской ерунде, вернее она болтала, а я слушал и поддакивал в нужный момент. Ну вот, наконец музыка стихла, я коротко поблагодарил королеву, проводил, раскланился и тяжело вздохнул. Искать следующую партнершу для танца? Слаймур как раз закончила кружиться с Чагрианином Массамидой. Она, единственная женщина из внутреннего круга императора. Было бы большой ошибкой не пригласить ее на танец. Злые языки тут же стали бы искать разлад в числе советников, что выльется в неудовольствие уже императора. А вызвать недовольство Шива Палпатина, пусть меня уже это не так пугало, незачем. Гнев императора, при некой критической массе, может вылиться в неиллюзорные проблемы. Женщина в серебристо-белом одеянии, почти таком же, но более роскошном, чем то, в котором она ходит каждый день. Гладко выбритый череп, светлая кожа, удивительные глаза, притягивающие внимание. Есть мнение, что она единственная любовница императора, хотя я ни разу не видел их вместе. Позвольте пригласить вас на танец. Она взглянула на мою протянутую ладонь с легким удивлением и сомнением. В какой-то момент я даже подумал, что она откажет мне в танце. Однако, после слегка затянувшейся паузы она взяла меня под руку. Ее ладонь была сухой и холодной, как и взгляд бесцветных глаз. Массивное платье, что она носила, полностью скрывало ее фигуру. Одеяние больше напоминало рясу, и когда я положил ладони ее на талию, ощутил под пальцами твердый корсет. Едва заметная мимолетная улыбка была наградой моему удивлению. Раса Умбриан отличалась способностью читать эмоции и даже мысли при телесном контакте. Она положила ладонь мне на плечо, приблизив лицо к моему. Неожиданно, я обнаружил, что мы примерно одного роста. Музыка заиграла в неспешном темпе, мы закружились по залу. Уже и не рассчитывала, что вы, лорд, решитесь меня пригласить. Отрадно, что хотя бы иногда вы следуете моим рекомендациям. Ее спокойный, чуть потусторонний голос, слегка выбивал из колеи, особенно в сочетании с полным отсутствием эмоций, что на лице, что в силе. Нет, если хорошенько прислушаться и сосредоточиться, я смог уловить тень ее интереса, ощущение довольства и легкое предвкушение. Всегда подозревал, что она одаренная, и кажется, только что у меня появилась возможность в этом убедиться. Могу ли я игнорировать столь мудрые советы? Именно вас я должен благодарить за создание своего образа в сознании разумных галактики, ответил я, чуть крепче сжав ее ладонь, отчего она поморщилась. Тонкий намек на ее неспособность читать мои мысли. Чтобы коснуться моей плоти, ей пришлось бы засунуть руку мне в рот, ну, или в другое отверстие. Это часть моей работы, лорд. Публичный образ членов Совета Императора должен быть безупречен. Вам ли не понимать, как важен образ? Она прекрасно знает, как образ ситха влияет на него самого. Туши, со своей стороны, я стараюсь не мешать вам, и у вас даже иногда получается. Правда, в следующий раз, потрудитесь предупредить меня заранее, вроде этой вашей поездки на Мандалор. Хотя все получилось неплохо, прошло благополучно, но я подключилась слишком поздно, чтобы извлечь всю возможную пользу из той ситуации. Слай была все еще недовольна моей самодеятельностью. Почему она предпочла поднять этот вопрос сейчас, а не на заседании совета? Это приглашение к сотрудничеству или что? Это было спонтанное решение. Если бы я мог знать о всех последствиях, непременно вас бы предупредил, уклончиво ответил я. А лорд, вы очаровательны в своей непредсказуемости. Думаю, вы еще не раз подкинете мне работы. Признаюсь, иногда даже приятно сталкиваться с неожиданностями. Просто, я бы хотела узнавать об этих неожиданностях в числе первых, а не из подборки последних голоновостей. Потрудитесь, лорд, своевременно ставить меня в известность. Слушаюсь. А прекрасная Слаймур, учту вашу просьбу, полушутя полусерьезно отрапортовал я. К концу танца, я уже начал подумывать о том, чтобы попросить уступить единственное сидячее место в этом зале. Видимо, отголоски моих настроений и уловил Ситх, что привело императора в явное неудовольствие. Танец закончился, я отвел Слаймур к краю зала, поклонился и отошел в угол. Следующие несколько проходов я твердо намеревался пропустить. Обязательная программа этого вечера закончена. Немного отдохну, приглашу Асаку. Взглядом я нашел Апайлану, скучающую в окружении сверстниц. Пока никто не решался пригласить мою воспитанницу. Может быть, на этом балу еще найдется смельчак, готовый пригласить Апайлану. Большая часть претендентов поглядывали на принцессу с любопытством, но не действовали, опасаясь моего призрачного гнева. По-хорошему, надо было бы пригласить на танец принцессу. Это бы дало серьезный толчок ее статусу. Жаль, я не могу этого сделать. И дело тут даже не в том, что это автоматически вызовет брожение на одной маленькой, но гордой планетке, с названием Набу. Дома Мидала так вообще будет в шоке. Причина была в другом. Сказалась разница в росте. На репетиции, во время занятий у хореографа, наша пара смотрелась просто комично. Это не тот образ, что нужен был для танца моей воспитанницы. Она еще подрастет, и я спокойно смогу пригласить ее на танец, через год-другой. Асака затерялась в толпе. После нашего дебюта она пользовалась популярностью, и пока ей не удалось простоять ни мгновения, пропустила только танец, где дамы приглашают кавалеров. По понятной причине, она не стала никого приглашать, и было неожиданно обнаружить ее вдруг рядом, именно в этот момент. Однако она была не одна. Рядом с ней, в пышном белом платье, шла ослепительно красивая синекожая девушка. Я даже узнал ее с некоторым трудом. Сенатор от Пантеры, Рэя Чучитай Сену, влиятельная особа, и, насколько знаю, знакомая Асаки. Пару раз я даже получал на свой стол отчеты о частых встречах Тана с ней. Не то, чтобы я специально следил за тем, чем она занимается, просто иногда служебное рвение некоторых бывает излишним. За последний год она немало времени провела в компании своей подруги. «Лорд Вейдер, позвольте вам представить мою давнюю подругу, сенатора Пантера Ячучи», представила девушку Асака. В глазах у нее прыгали чертенята. Хитрая маленькая хищница принесла в зубках свою добычу. «Подругой она хвастается или, может быть, мной. Приятно с вами познакомиться, сенатор. Заочно я слышала вас много хорошего», произнес я стандартную, ни к чему не обязывающую фразу. Энакин Скайуокер был знаком с ней, еще со времен Войны Клонов. Я почти ничего об этой миссии не помнил, только ощущение, что там было ужасно холодно. Пантерианка была красива раньше, а сейчас, немного повзрослев, расцвела. Она выделялась даже здесь, на балу, среди цветника галактических красавиц, в белом бальном платье с открытыми плечами, тонкая, изящная, но сильная. Все в ней притягивало взгляд, полуночно-синего цвета кожа, правильные черты лица, чуть вздернутый нос, огромные глаза с яркой золотой радужкой. Ее можно было бы спутать с Ситхом, но это было мягкое сияние старого золота, а не яркая болезненная желтизна глаз адепта темной стороны. Она была немного выше Асаки, может из-за высоких каблуков, хотя и тагруты обычно высокорослая раса, во многом, конечно, за счет мантрил, но все же, Асака Валамирея в белом, вместе смотрится настолько ярко, и при этом контрастно, что наша группа невольно притягивает взгляды сразу доброй половины гостей. Жаль, что раньше мы не были представлены, с сожалением замечаю я, склоняясь к ее руке в надушенной шелковой перчатке. Мне не было отказано, я лишь обозначил поцелуй прикосновением губ. Да, Пантера лишь совсем недавно присоединилась к проводимой вами политике, она была одной из колеблющихся систем, попыталась оправдаться она, улыбаясь. На выставке вооружений, наткнувшись на их представителей, я постарался узнать побольше про Пантеру. После всех бед, принесенных войной вашей родине, нисколько не удивлен осторожной политике ее представителя, ответил я, подхватывая очередной бокал с подноса дроида-официанта. Пришлось научиться отличать безалкогольные напитки. Гости не всех раз в этом зале нормально переносили алкоголь, а некоторые, помеченные красным бокалы, лучше было вообще не трогать. Не желаете выпить с нами? Я протянул ей бокал, стратегически не давая возможности пригласить меня на танец. Я боялся, что несчастная правая нога просто не выдержит, в механизме протеза явно что-то было не в порядке. С удовольствием, лорд, к тому же, нам есть что отметить. Контракт на разработку брони достался именно моей планете. Слышала, вы высоко оценили работу наших инженеров, а значит, моя родина будет иметь все шансы оправиться после разорительной войны. За сотрудничество, предложила пантерианка, принимая бокал. Политика, а великая сила, опять политика. Чучи, я тебя пригласила не ради того, чтобы ты портила мне вечер политикой. Всплеснув руками, с изрядной долей возмущения, воскликнул Асака. Ох, прости, Асака, привычка, профессиональная деформация. Ведь так, лорд Вейдер, мягко и открыто улыбнулась она, странно взглянув на мою спутницу. Не пора ли мне еще и ревновать? Сила молчала, только неприятное чувство в загривке и пояснице стало сильнее. Но мы можем постараться. Меня прервали, неожиданно и достаточно грубо. Лорд Вейдер, не соблаговолите ли мне подарить танец? Я обернулся, к нам как-то совсем незаметно подошла женщина в желтом платье, тоже очень красивая, но хищной красотой, неуловимо похожая на Асса Швентрис. Я ее не знал. Первым моим порывом было отказаться, но тут в игру вступила Чучи. Ох, какая неприятность. Лорд Вейдер уже приглашен мной, но если он не против, давайте тогда в следующий круг, с игривой улыбкой предложила сенатор Пантеры. Я ощутил ее желание остаться с Асакой наедине, она что-то хотела с ней обсудить, а тут как раз подвернулась такая шикарная возможность. С удовольствием, окажите честь, таинственная незнакомка. Я двинулся с этой бледной женщиной ближе к центру зала. Неприятное чувство в затылке нарастало, правая нога почти отключилась, но сделав над собой усилие, я это проигнорировал, спрятав свой дискомфорт за натянутой улыбкой. Я все силился понять, кто же передо мной. Мы начали танцевать, я сжал ее руку, ощущал нечто странное, кажется, ее зеленые волосы неживые, чушь какая-то. Сила будто взбесилась, награждая меня совсем ненужной сейчас информацией. Мы кружились по залу, первые несколько мгновений она пыталась вести, но я не позволил, уверенно задавая темп в этой толпе. Она смотрела мне только в глаза, губы ее застыли в странной улыбке. Она нервничает, во всем этом была какая-то неправильность. Мы не разговаривали, просто кружили и кружили по залу, до тех пор, пока музыка, наконец, не затихла. Я взял ее под руку, незаметно выдохнув от облегчения. Мы не спеша двигались сквозь толпу к краю зала, и где-то на середине, я понял, что не давало мне покоя. Я не ощущал ее эмоций, она словно была тихим омутом в бурном потоке, одаренная, скрывающая свою силу. Инстинкты взвыли, чувство опасности пробило меня насквозь, стало больно дышать. Правая нога вдруг совсем отказала. Я оступился, остановился и замер, ощущая, что мне просто нечем дышать. Однако все мое внимание сосредоточилось на моей паре. Она обошла меня спереди. Я ждал от нее нападения. На этот случай на моем поясе висел световой меч и нож. На ней не было видимого оружия. Да и спрятать в этом облегающем платье его было особо негде. Опасность пришла сзади. Чувство могильного холода обдало спину. И в этот момент, пользуясь моим кратким замешательством, она резко приблизилась. Кисти моих рук оказались сжаты ее руками, будто бы она хотела продолжить наш законченный танец. Это не несло в себе угрозы, опасность была позади, но теперь мне нужна была хотя бы секунда, чтобы избавиться от девушки. Мир замедлился, гости разевали рты, будто в удивлении, звуки пропали. Мои глаза встретились с ее, и я понял, где ее видел. Под филигранным гримом, сосредоточенно и спокойно, на меня смотрела Аресинг, одна из лучших наемниц в галактике. Я уже начал движение, перехватил ее ладони своими протезами. Мощь была на моей стороне, но я опаздывал. Сила бесстрастно отмерила мне последний вдох. Интерлюдия. Вестник Империи. Голотрансляция. Я рад, что вы все еще с нами. У нас есть прекрасный сюрприз для наших зрителей. Встречайте. В нашей студии замечательный журналист, публицист и просто очаровательная женщина, Тереламиэта. Камера немного отъехала назад, открывая вид на третье место за столом, где в шикарном серебряно-золотом платье с ниспадающей гривой синих волос, улыбалась краснокожая Зилтранка. «Что вы скажете по поводу открытия бала по случаю Дня Империи? Нет, не поправляйте меня, я знаю, что он в честь Конституции, но помяните мои слова, скоро, очень скоро это будет восприниматься исключительно как День Империи. Итак, Тереллала», – зачастил Чагрианин. «Мне так жаль, что я не смогла лично участвовать в этом, без сомнения, эпохальном событии. Однако иногда надо дать дорогу и молодым сотрудникам. Меня утешает возможность поучаствовать в вашей дискуссии», – мягко проговорила Зилтранка. «Конечно, что такое просто снимать шоу, без возможности задать вопрос приглашенным на бал. Так карьеру в гору не двинуть. Другое дело, одно из самых рейтинговых шоу в галактике – в прайм-тайм. Организаторы явно постарались. Воздушный балет на сцене, знаменитый оркестр с глубин Чимпала, что должен своей игрой усладить и настроить всех приглашенных на танцы и развлечения. Но кому, как не вам, знать, что за всем этим фасадом творится история. Возможно, именно сейчас прощупывается возможность новых союзов, проверяется крепость старых связей и делаются намеки на новые возможности. Такое представительное собрание разумных, сильных мира сего, всей галактики, в неформальной обстановке за последние 200 лет. Я даже не скажу, когда такое было и было ли вообще. В голосе Зилтранки ощущалось неподдельное восхищение. Она даже приложила руку к выдающемуся декольте. Оператор, как бы невзначай, выделил этот жест и дал крупный план. Шоу было в разгаре. «Да, вам явно нравится звук своего голоса, неудивительно, он у вас прекрасен», – заговорил Твилек, будто стараясь прожечь взглядом фигуру Зилтранки. «О, но ведь наша гостья прекрасна не только голосом», — перехватила инициативу Морой. «Недавно вы написали голокнигу. Кажется, она вызвала много обсуждений в Голоните. А нет, это всего лишь сборник статей, моих мыслей и интерпретация той информации, что мне удалось добыть. Она не стоит внимания», — с явно ложной скромностью парировала Тереллала. «Для простого сборника статей заголовок у вашего произведения громкий. Ситхи. Самая большая ложь в истории галактики. Претенциозно, вы не находите», — ввернул Твилек, ловко исполняя роль злого полицейского. «Бросьте, Карна. Вам ли не знать, что заголовок – это половина успеха? Я вот успел ознакомиться с этой работой нашей гости. И должен вам признаться, Тереллала, я ваш фанат. Еще с очерка «Лорд Вейдер», «Кулак императора». Благодарю вас, Морой. Но позвольте, я все же отвечу. Моя работа озаглавлена так специально. За последние 2 года в Голоните гуляет слишком много слухов, предположений и откровенного бреда о религиозном течении, к которому принадлежит наш уважаемый император. А значит, наших граждан волнует этот вопрос. Поэтому я произвела свое собственное журналистское расследование, которое и легло в основу этих статей. Уважаемый император и лорд Вейдер любезно согласились предоставить мне доступ к информации и поделились своими воззрениями. Но ведь есть джедаи. Они опубликовали несколько работ о ситхах. Разве не так? — разыграл удивление Твилек. При всем моем уважении, но объективность историков, работавших с храмом, следовало бы поставить под сомнение. Больно уж работы их однобоки. Может быть, моя точка зрения и расходится. Постойте, — лицо Чагрианина неожиданно застыло маской. Его глаза расширились, он прижал ладонь под жировой отросток, к уху, где, видимо, был спрятан наушник. То же самое делал и его коллега. Оба были напряжены, удивлены и немного ошарашены. Срочные новости. На лорда Вейдера совершено покушение. В него стреляли. Очевидцы заявляют, что поднялась паника. Инквизиторы окружили императора. По непроверенным сведениям, идет бой на подступах к дворцу. Это переворот. Как? — голос Тереллалы явно обращался к кому-то невидимому. Она прижимала маленький камлин к уху. Несколько листов флимси соскользнули со стола на пол. Мой корреспондент с места событий заявляет, что в лорда Вейдера стреляли 2 раза во время танца. Он ранен. На данный момент неизвестно, насколько тяжело. Над зданием подняты дефлекторные щиты, сигнал не проходит, — быстро заговорила Тереллала. «Этот праздник точно запомнится надолго», — резюмировал Твилек, выпустив струю дыма, после чего вдруг опомнился и продолжил заученной фразой: «Оставайтесь с нами, мы будем держать вас в курсе событий. Вестник Империи, на Первом Галактическом, 1, звучащий непрерывно, неумолкающий. Глава 24. Что можно сделать за один вдох? Если сила снизошла до тебя, многое. Мир стал кристально ясным, когда сила откликнулась на мой отчаянный зов. Желание жить сжало глотку холодными пальцами, грудь стянула как обручем, перед глазами полетели черные мушки. Темная сторона пришла первой. Никогда еще я не призывал ее столь быстро и легко. Страх, злоба и ненависть словно окутали меня пеленой. Тело стало легким и податливым, налилось мощью. Я играючи перехватил ладони Ары своими протезами, сжал ее пальцы так, что кровь отхлынула от ее лица. Впервые я увидел в глазах человека такой ужас. Первобытный страх жертвы, замерший перед хищником. Похоже, только сейчас до нее дошло, на кого именно они устроили охоту. Ее страх захлестнул меня, выведя мой собственный ужас на какие-то совсем заоблачные высоты, но я был спокоен. Страх был не властен надо мной, страх не был мной. Начав последний свой выдох, я толкнул тугую волну силы. Светлая сторона откликнулась с готовностью, словно темная ее сестра не владела сейчас мной, мягко отталкивая разумных вокруг нас, освобождая пространство. Это, как минимум, задержит человека с оружием, или, быть может, собьет прицел возможному стрелку. Бластер. Понимание опасности пришло будто бы из глаз теперь уже моей заложницы. Стрелок, два выстрела. Ара дернулась взглядом мне за спину. Два выстрела в спину. Нет ни времени бежать, ни менять позицию. Стоит мне сдвинуться. Я умру, без шансов. Не хочу умирать, жить хочу. Доверься силе, Энакин. Мягкий, учтивый голос прозвучал, словно на границе слышимости. Он был смутно знаком мне, но я готов был поклясться, что никогда его не слышал. Голос задавил на корню начинающуюся панику. Больше я не думал, только действовал. Мне не нужны руки, когда сила со мной. Слегка сместить корпус, так, чтобы правое бедро оказалось чуть сзади. Подчиняясь моей воле, сила двинула пояс вокруг талии, неумолимо разрывая петли на брюках. Бескровый нож легко пришел в движение, выскользнув из ножен, будто бы и не был из металла, почти не поддающегося силовому воздействию. Швырнуть в нападающего. Смерть. Я поступил иначе. Я отправил клинок вверх, вдоль спины, и в этот момент пришла боль. Оглушительный визг близкого выстрела бластера. Вначале один, и тут же второй. Правое бедро онемело, затем обожгло болью, но я все еще был жив. Жив. Никогда не думал, что чувство боли может быть настолько сладким. Я чувствую боль, чувствую, как кровь стекает по моей ноге, и это приносит мне неземное наслаждение. Жизнь. О, это самый сладкий наркотик. Привыкание с первой секунды. Я сосредоточил свое внимание на своем состоянии, внимательно контролируя действия моей партнерши, ближе к себе притягивая ее руки, окончательно лишая свободы маневра. Коротким силовым импульсом затушил свою тлеющую шевелюру. Нож ощущался где-то вверху, похоже, застрял в перекрытиях потолка. Да уж, я не жалел сил, когда швырнул его. Вторым действием было остановить кровь. Бластерный выстрел, видимо, отразившись от клинка, зацепил бедро, но по касательной. Дорогой материал костюма принял на себя львиную долю уже расфокусированного импульса. Не знаю, серьезны ли повреждения, но не критичны, пока лучше не двигаться. Буду хромать, плохо скажется на образе. Ужас постепенно отступал во взгляде Ары Синг. Я не убил ее в первые мгновения, хотя имел такую возможность. Наверное, в момент выстрела, я бы даже смог преодолеть естественное сопротивление одаренного к силе, и тупо сломать ей шею. «Зачем?» – спросил я негромко, голос потерялся в нестройной игре оркестра. «Молодой дурак», – дрогнув, ответила Ара, в ее голосе была обреченность. Она не делала попыток вырваться, хотя мои руки и причиняли ей боль. Еще немного усилия, и я бы просто сломал ей кисти. Слегка ослабил хватку. Зачем мучить ее и себя, если не собираюсь убивать? Хватит с меня пока смертей одаренных. Придется вам пока побыть моей гостей. Отказа не приму, произнес я, отпуская ее ладони. Получив свободу, Ара не сделала попытки бежать. Ощущаю кожей загривка приближающуюся разъяренную осоку. Моя маленькая хищница спешит на помощь. Жаль, теперь она не успеет перехватить стрелка. Судя по ощущениям, он уже далеко. Шустрый стервец. Подчиняюсь вашей воле, Дарт Вейдер, едва слышно прошептала Синг. Я продолжал спокойно стоять. В толпе зародилась паника. Я видел, как джентель-существа, мужчины и женщины, пытались покинуть зал, другие, наоборот, толпились, стараясь понять и рассмотреть, что же там происходит. От двери, к нам, сквозь толпу, пытались прорваться мои гвардейцы. Наконец им это удалось, Меня взяли в коробочку, ощетинившись бластерами. Я заметил, как за дефлекторными щитами, прикрывающими трон, ухмыляется император, салютуя мне бокалом. Подножие трона было окружено пятеркой инквизиторов, еще несколько десятков лояльных к императору одаренных ощущались в толпе, в попытке подавить панику. Голос императора всплыл где-то в памяти. «Ситхи – это смерть. Ситх рождается, живет и умирает в смерти. Потому так влечет она павших на темную сторону. Они убивают, чтобы почувствовать миг смерти через силу. Только приблизившись к смерти, вдохнув ее полной грудью, можно стать ситхом. Джедаи – это покой. Ситхи – это страсть. Запомни навсегда, мой ученик. Покой и страсть ведут к смерти, но в отличие от джедаев, ситхи сами выбирают такой путь. Спасибо вам, учитель, за еще один преподанный урок. Темная сторона больше не кричала в моем разуме. Впервые за долгое время я стал цельным, мой разум стал кристально чистым, а дух исполнился уверенностью. Похоже, именно об этом переломном моменте в моем обучении когда-то и говорил Шиф Палпатин. Когда темная сторона наконец покорится моей воле, главное, не забывать, к чему ведет эта дорога. КГИ, ФК-001, приказываю организовать эвакуацию гостей. Панику давить в зародыше. Разрешаю использование бластеров в режиме парализаторов. Мой голос прозвучал неожиданно громко. Есть, короткая отмашка и вуки, разделившись на два отряда, поспешили выполнить мой приказ. Асока, наконец, пробилась сквозь паникующих гостей и остановилась чуть поодаль. Двинувшись, я все равно сбился с шага от боли, что терзало мое тело. Задница болела нещадно. Все в порядке, шпилька, я жив. Единственное, что я успел сказать, прежде чем меня заключили в объятия. Арасинг отвернулась, но попытки сбежать снова не предприняла. Мне пришлось ждать, пока всех гостей выведут из зала. Наконец, хромая на правую ногу, поддерживаемый Асокой, направившись к выходу, я услышал хлопки. Император все сидел на троне. Дефлекторные щиты вокруг него были уже отключены, он аплодировал и улыбался. Инквизиторы отступили от подножия его трона. Что ж, я рад, что повеселил сегодня хотя бы одного зрителя. Наверное, только он единственный из всех присутствующих понял, что сейчас произошло. Полноправный ситх появился в галактике, а значит, больше нет преград к завершению моего обучения. Повернувшись к императору спиной, я двинулся прочь. Еще совсем недавно лишь фантомная боль, теперь вполне настоящая, обосновалась где-то в бедре, дергая и стреляя при каждом движении. Но я улыбался, наслаждаясь кристальной тишиной своего разума. Мои подозрения о том, кто ведет на меня охоту, подтвердились. Боба Фетт невольно добился своего, его безрассудная атака заставила меня пробить собственной головой очередной стеклянный потолок. При встрече скажу ему спасибо и, быть может, только немного пожму шею. Убить? Нет, убить, это слишком легко и быстро. Поймаю и выпарю малолетнего идиота, прорычал я, забыв о сдержанности, ощущая согласие Арысинк и полное ее одобрение. Интерлюдия Боба Фетт, Императорский дворец. Когда громко объявили имя цели, Боба едва не выдал себя. Звучный голос церемонии мейстера заставил его вздрогнуть, а взгляд немного дернулся в ту сторону. Пока его легенда не раскрыта, но, возможно, именно сейчас за ним наблюдают. Любые сомнения трактуются в его пользу. Если нет железной уверенности в подлинности его личности, никто не решится взять на себя ответственность и прервать праздник. Наемник заставил себя мягко улыбнуться своей пассии на этот вечер и чинно отвернулся от центрального входа в сторону посадочных площадок, изобразив на лице скучающее выражение, и чуть не выдал себя второй раз, еле удержав на лице маску незаинтересованности. Боба даже мечтать не мог о таком везении, о том, что лорд выйдет из своего привычного образа, отказавшись от брони на этот вечер. Опытный взгляд прошелся по высокой фигуре, стараясь запомнить все до мельчайших деталей. Фетт отвернулся, будто бы стол с закусками интересовал его гораздо больше, чем какой-то там прибывший лорд. Рука уверенно схватила бокал. Он жадно сделал несколько глотков, пока его разум работал почти на пределе, разогнанный несколькими специфическими стимуляторами и ударной дозой допинга. Целостная картина выстроилась в воображении, позволяя проанализировать цель. Он без брони, одет лишь в легкий щегольской костюм, очень дорогой. Существуют такие хорошие ткани, что несколько защищают от бластеров. Это могло бы стать проблемой, не будь его оружие чрезвычайно мощным, в расчете на броню, которой теперь нет. На поясе световой меч и еще что-то непонятное, острое, продолговатое. Черное, под цвет костюма. Предмет тяжелый, массивный, судя по положению пояса. Может быть, это мультитул, набор инструментов похоже? Нет, не то, картина в голове не складывается, слишком беглым был взгляд. Неважно, все равно, для портативного генератора щита предмет слишком маленький, так что ему не помешает. Он бросил на лорда тайком еще один, скользящий взгляд, постаравшись придать ему тень недовольства, стараясь запомнить как можно больше при мимолетном зрительном контакте. Ара крепко вбила в него, что любой одаренный способен почувствовать взгляд, а самое главное, ощутить намерение того, кто на него смотрит. Отвести взгляд стоило некоторых усилий. Все, что ему было нужно, охотник за головами уже рассмотрел. Несмотря на раннюю гибель, отец успел преподать ему несколько методик по тренировке памяти. Боба не забыл эту тонкую, очень важную в его работе науку, и, если понадобится, мог легко воспроизвести образ цели в памяти. А сейчас, под допингом, тем более, при желании, он мог даже мысленно прокрутить его во всех плоскостях. Несмотря на напряжение, Боба продолжал играть роль. Он повернулся к своей миловидной собеседнице, всем видом выражая удовольствие, прошелся сальным взглядом по фигуре Твиллики, походя похвалил ее платье, позволив себе чуть приподняться на цыпочках, чтобы заглянуть в ее декольте. Цель прибыла, значит, 3 часа напряженного ожидания подходили к концу. Наемник не мог позволить себе расслабиться, разглядывая толпу. Ары все нигде не было видно, хотя ее яркое желтое платье должно быть приметно в толпе. От пестрого разнообразия платьев и бальных костюмов рябило в глазах. Боба все еще надеялся выполнить этот заказ самостоятельно. Он будет следовать за лордом Вейдером незаметной тенью, быть может, появится шанс подгадать время для удара. Уж он своего шанса не упустит. Все шло по плану, и это слегка напрягало Бобу. Авантюра – вещь шаткая и непредсказуемая. Нет никаких гарантий того, что удастся просто сделать выстрел. Пока им везло, и это везение раздражало наемника. Это было странно и подозрительно, уж слишком удачно все складывалось, словно кто-то незримый вел их, расчищая путь. Чутье Бобы почти кричало о подставе, но сейчас отступить он уже не мог и не хотел. Слишком много ресурсов было потрачено на подготовку. В конечном итоге, быть может, это просто его неуверенность дает о себе знать, и никакого незримого кукловода нет. Везение же тоже немаловажная часть в его работе, и, возможно, сегодня он поймал своего счастливого парга. Получить приглашение легально им не удалось. Цена его на черном рынке доходила до баснословных 100 миллионов кредитов. Будь даже у них в распоряжении такие средства, им бы все равно не удалось бы их купить. К приглашению требовалось предъявить не только деньги, но и какой-никакой социальный статус. К тому же, им вовремя подсказали. Информация о купленных приглашениях попала к ним почти случайно. Информатор намекнул Ларе, что с ними не все так просто, и не имеет никакого смысла гоняться за платным пропуском. Как выяснилось, платный билет не давал права доступа в бальный зал, только в общую приемную, где придется мариноваться в компании императорских слуг, военных, недостаточно приближенных чиновников и многочисленных инопланетных дворян. Вход же в бальный зал был свободным только для тех, кто состоял в особом списке, приглашение было виртуальным, и не зависело от состоятельности посетителя. Кто бы ни придумал эту авантюру с продажей билетов на черном рынке, он значительно обогатился. Ушлый император, прим автора. «Мой господин, вы меня совсем не слушаете», — отвлек от размышлений голос Твиллики, с которой Боба все это время беседовал. На нее было приятно смотреть: изумрудная кожа, пухлые чувственные губы, хорошо развитая грудь, тонкая талия, подчеркнутая идеально подобранным платьем цвета заката. Красавица была немного выше пока достаточно низкорослого Бобы, и это задевало какие-то низменные струны в душе наемника. «Прошу меня простить, душенька, но я немного задумался», — удержал в себе ехидный комментарий Боба. При всех ее достоинствах, в комплекте шел отвратительный характер. Да нельзя избалованная, при всей красоте, она совершенно не была отягощена интеллектом. Все предназначение ее было притягивать взгляд на приемах и радовать своего мужа, даря некоторые особые ласки в постели. Эта дура оказалась идеальным прикрытием, этого Боба отрицать не мог. Она была релотской принцессой по совместительству невестой несчастного Кынана Джаруса, тело которого сейчас медленно падает на родное светило в его родной системе Врия. «Ты так изменился с нашей последней встречи, стал до невозможности несносным. Знай, мой отец обязательно узнает об этом. Думаю, он будет недоволен пренебрежительным отношением к его любимой дочери, недовольно поджала губки красавица. Мог бы хоть раз уделить мне чуть больше времени. Все же, совсем скоро мы станем законными супругами. Конечно, при условии, если ты сохранишь хорошие отношения с моим отцом. Нет, просто выход столь одиозной фигуры отвлек меня, я с нетерпением жду заключения этого союза, мое сокровище, проговорил Боба, уже с сожалением думая, что как жаль, что эта дурочка не попала в руки настоящего Джаруоса, извращенца. Может быть, в его доме на Врие, в подвале, когда вся власть над ней перешла бы к мужу, тот бы смог показать этой дуре настоящую жизнь. Жаль, что его особняк будет полностью уничтожен сегодня. Бородиевые бомбы не оставляют шанса даже комнате для утех, расположенной в бункере под особняком. Слишком много улик осталось в доме после разговора по душам с хозяином. После ознакомления с подвалом, убивать его было даже приятно. Забавно, когда душитель пробует собственное блюдо посредством веревки. А да, лорд Вильдер сегодня импозантен, как никогда. Жаль, у меня не получится потанцевать с ним. Не забывай, Кнан, ты должен мне первый танец, и второй тоже, и не подумай отделаться тремя проходами. Я прибыла сюда, чтобы блистать, и какие-то тагруты не смогут затмить мой изумрудный блеск. Я безмерно рад, что блистать ты будешь рядом со мной, проговорил наемник, силясь улыбнуться сквозь зубы. Его личине повезло оказаться идеальным кандидатом. Он был всего лишь управляющим маленькой, но важной планеты, находящейся в секторе влияния Кареллии, примечательной только транзитным положением. За штатный мирок, каких на Кареллианском пути сотни. Сама планета маленькая, и к тому же бедная. Этот управляющий, некий Кнан Джаруоус, как личность, был мало кому интересен, но прекрасно подошел Бобби по комплекции, росту и строению лица. Внешности он был заурядный и совсем не публичен. Цена Джаруоса измерялась голосом в Сенате, где он также появлялся нечасто, возложив свои обязанности на сенатора от своей системы. Его лицо было почти никому неизвестно, идеальный кандидат, чья личность будто напрашивалась на то, чтобы ее украли. И, самое главное, он находился в особом списке, так как его планета принадлежала фракции императора. Дальше дело техники, недолгая работа медицинского дроида, да выучить основные повадки своей маски. Потом Боба нанес ему короткий визит, по результатам которого получил его приглашение, костюм и нежданную сопровождающую в виде этой зеленокожей красавицы. Весь полет до Корусканта Боба стоически переносил ее общество. Было несложно играть из себя властолюбивого и чванливого чинушу. Благо, несмотря на огромное эго, тот был жаден и беден, насколько может быть беден управляющий планеты. Так, что никого не удивило, когда мнимый Джаруоус не взял никого из личной прислуги в дорогостоящий межзвездный перелет до Рилота. На Рилоте, пересев на яхту будущей жены, наемник прибыл на Корускант. «Что-то я не вижу радости на твоем лице. Последнее время ты слишком задумчив. Не стоит дорогой. От тяжких дум появляются морщины. А я не хочу видеть на твоем милом лице возрастных изменений раньше времени», — легкомысленно проговорила Ула, окидывая своего будущего супруга внимательным взглядом. Как же она бесила его, Бобби страшно хотелось разрядить бластер ей прямо в лицо. И это к лучшему, яркие эмоции отвлекут, и его намерения точно не встревожат цель. Ибо сейчас, после трех дней наедине с этой женщиной, у него есть только одно желание – схватить вот ту бутылку вина и разбить ее об прекрасную, но такую пустую голову. На счастье Улы, Боба обучался у лучших и обладал титаническим терпением. Речь императора произвела на Фетта некоторый эффект, а самое главное, она заставила заткнуться его мнимую невесту. Она слушала императора, раскрыв рот, словно тупая рыба, только что выловленная из морских глубин камина. Такой же стеклянный взгляд. Наконец момент настал. Натянув свою самую благожелательную улыбку, он пригласил невесту на танец. Он кружил с ней, стараясь держаться рядом со своей целью. Ула была слишком медленной, раздражающей, неуклюжей, и несколько раз наступила ему на ноги. А ее смех после очередной пошлой шуточки откровенно бесил. Боба не успевал. Его пассия слишком плохо танцевала, они даже несколько раз столкнулись с другими парами. Пришлось извиняться, и он так и не подгадал момент для выстрела. Шансы сделать все самому становились все призрачнее. Он верил, что вполне реально мог обойтись без помощи Ары. Его цель была без доспеха. Это все еще не гарантировало отсутствие каких-либо защитных средств. Он улучил момент и использовал написанную им программу с лечения фигуры. Контактная линза в правом глазу неприятно нагрелась. Одна из вещей, принесенных им на праздник в радиопрозрачном контейнере, перенесенном в месте, которым он бы предпочел больше не пользоваться. 97% совпадения, никаких дополнительных защитных средств. Можно было бы попробовать рискнуть с другой партнершей, но это, возможно, вызовет скандал. Раздосадованная смертельным оскорблением невеста могла привлечь к себе ненужное внимание. Что ж, до тех пор, пока она позволяет ему незаметно следовать за своей целью, он будет ее терпеть. Его не волнуют будущие неприятности Улы после того, как его контракт будет закрыт. Сложно будет поверить, что она совсем никак не причастна к убийству. Лорд Вейдер танцевал стремительно и уверенно. Казалось, что он движется по залу полностью хаотично. Никакой системы, никакой логики, только быстрое и решительное движение. Лишь один раз Боб оказался в 5 шагах от своей цели, но не решился стрелять. Слишком мало было времени, чтобы прицелиться, их разделяла другая танцующая пара. Для оружия, лишенного прицельного приспособления, такие условия делают выстрел невозможным. Боба прекрасно помнил слова Эры. Если он хочет добиться успеха, должен исключить любую вероятную возможность цели спастись. Имея дела с одаренными, нельзя игнорировать фактор фортуны. В отличие от его неуклюжей невесты, спутница лорда, Тагрута Сакатана, танцевала безупречно. Вскоре они вновь оказались далеко, как бы Боба ни старался поспевать за целью. Эта пара находилась в центре внимания, что дополнительно осложняло жизнь наемнику. «Я устала», — капризные нотки в голосе Улы вынудили Бобу поморщиться. Он собирался дождаться, когда лорд Вейдер поменяет партнершу, но не тут-то было. Ула начала ныть, что устала. Теперь он был вынужден отвести невесту к столам с закусками и уделить ей время. Боба Фетт мысленно закатил глаза, тяжело вздохнул, вышел из череды пар и повел свою не свою суженую на прокорм, проклиная все на свете. Ему наконец удалось отделаться от несостоявшейся жены под благовидным предлогом. Бобу пригласила на танец представительница расы Муунов. Кнан не посмел бы отказать влиятельной представительнице банковского сектора, его общественный статус был куда ниже, чем этой плосколицей женщины в черном кожаном костюме. Она освободила его от общества Уны, чему он был рад. Танцевать с ней оказалось даже приятно, она была грациозна, учтива и, несмотря на странный внешний вид, даже в чем-то привлекательна. Пусть ее руки и позволяли себе некоторые вольности, наемник готов был это терпеть. Он нервничал, время шло, а его цель успела затеряться в толпе, пока он был у столов с закусками. Пару раз Боба видел партнершу цели по первому проходу, а Сакутана, когда она танцевала с другими разумными, а теперь вела неспешную беседу с высоким фаллинцем. Боба старался не покидать танцевального зала, и только приглашал и приглашал девушек на танец. Все было без толку, зал был слишком большим, он старался двигаться в определенном порядке, кружить как можно активнее, охватывая людей взглядом. Вот только сложно найти ничем особо не выделяющуюся фигуру среди тысяч танцующих. В какой-то момент он даже пожалел о неожиданном везении. Будь его цель в привычной броне, обнаружить ее в толпе было бы куда проще. Он наткнулся на него в самый неожиданный момент. Желто-черная пара медленно кружила по залу, смещаясь постепенно к его центру. Танец уже длился некоторое время, и Боба стал вести свою пару на сближение с лордом. Он старался двигаться быстро и четко, насколько это позволяла музыка. Он понял, что Эра заметила его, и пытается направить лорда на сближение, но лорд продолжал со спокойствием камня вести в танце. Боба опаздывал, он чувствовал кожей пальцев рук, недовольство партнерши слишком взвинченным темпом танца. Наемник не успел, музыка кончилась. Однако он оказался всего в каких-то 10 шагах от цели. Он отпустил руки, чуть поклонился девушке в красном, чьего лица даже не запомнил, и вместо того, чтобы проводить даму, быстрым уверенным шагом двинулся в сторону лорда Вейдера. Боба старался выглядеть непредумышленно и не спешить, и вскоре поравнялся с ним. Ара заметила его приближение, и, обойдя лорда, взяла его за руки. Идеальная позиция. С перевязи на предплечье теплая коробочка соскользнула ему в ладонь. Фетт начал поднимать руку, одновременно услышав легкий треск ломающейся капсулы с газом. Мир замедлился, спина цели, кажется, стала ближе и четче. Боба сделал глубокий выдох. Тело лорда дернулось, но это ему уже не поможет. Первый импульс бластера ослепил его. Боба помнил, где находится спина его цели, и ладонь сместилась чуть выше. Он целился по памяти, восстановив силуэт цели в своем разуме. Второй импульс оказался еще ярче, окончательно лишив его зрения. Музыканты, начавшие было новую мелодию, сбились с ритма, пары, двигавшиеся вокруг, не понимали, что происходит. Боба не стал дожидаться, пока цветные пятна в глазах пройдут. До ноздрей донесся запах жженой плоти. Он рванул сквозь толпу к балконам, туда, где открывался такой чудесный вид на ночной Корускант, его главный билет с этого праздника. Вслед ему кричали. Кто-то попробовал схватить его за рукав, но получил смачный пинок в пах и отстал. Он бежал сквозь ошарашенных испуганных разумных. Гости еще не могли понять, что произошло. Никто не мог поверить в случившееся. Это состояние продлится не более 20 секунд, и эти золотые секунды – главный капитал Бобы. Он скользил сквозь толпу, чувствуя, как воют от боли сухожилия в ногах. Тело, подстегнутое стимуляторами, работало как безотказный механизм. Сейчас он мог бы потягаться в скорости даже с джедаем, если бы у него возникло желание заниматься такой глупостью. Но этого не будет. Все просчитано. Спутница лорда, Тагрута, вначале бросится к нему, и только потом в погоню. Он взлетел на балкон, несколько мгновений потребовалось, чтобы добраться до его края. Мощный толчок от перил ограждения, мгновение свободного полета, ровно до тонкой голубенькой пленки дефлекторного щита. Ионный кристалл на мгновение дестабилизирует пленку щита. Он врезался в преграду плечом. Казалось, тело продавливает щит преступно медленно. Вся его одежда была сделана из натуральных материалов, почти неотличимых от плоти. Даже так он почувствовал, как одежда нагревается. Он выскользнул из невидимых тисков, до того, как пленка поля стабилизировалась. Вот он за пределами императорского дворца, камнем падает вниз, набирая ускорение. Отработанным движением наемник вытянул несколько едва заметных шелковых нитей, вшитых в ворот, и мгновенно закрепил тонкую перепонку под мышками, руками и между ног. И вот он уже не падает, а парит, как нетопырка, планируя прочь от высоченного императорского дворца, быстро удаляясь в сторону от его стен. И только сейчас он позволил себе обернуться. Сердце замерло, так ожидаемой им маленькой желтой фигурки он не увидел. Неужели Ара не успела покинуть дворец? Фет привычно отбросил тревогу и сомнения, сосредоточившись на управлении своим полетом-падением. Он еще должен спуститься прямиком до Нижнего города, где предстоит воспользоваться архаичным средством для мягкой посадки под названием парашют. Интерлюдия. Асакатана, императорский дворец. Тагрута наблюдала, как удаляется спина Энакина. Кто он для нее? Сердце сжималось от желания остановить, схватить за руку и не отпускать. Сейчас Асака не могла себе это позволить. Она обязана поступать правильно, она взрослая, она правильная. Все они вынуждены поступать так, как это необходимо. Кто он для нее? Это вопрос все еще не давал покоя. Энакин Скайуэкер, Дарт Вейдер, неизвестный пришелец из совсем чуждого далекого мира, со странным, труднопроизносимым именем Сережа. Она знала все, всю его историю, всю ту боль и смерть, через которые прошел ее бывший наставник, большую часть которой он забыл. Кто он для нее? Ответа на этот вопрос у нее не было. Она всю свою жизнь была джедаем и никогда не знала других взаимоотношений, кроме принятых и одобряемых в Ордене. Асака всегда считала это правильным. Там, в далеком прошлом, у нее были привязанности. Был даже тот, кто раньше тревожил ее сердце, заставлял сомневаться в правильности выбранного пути. Пути, который был выбран за нее, попасть в Орден джедаев она не выбирала. Как бы крепок ты не был в своих убеждениях, зов плоти игнорировать тяжело. В определенный момент взросления этот зов становится невыносимым. И тогда мудрый наставник, заметив, что юнлинг или падаван обзаводится подружкой или другом, обращается к целителю храма. Очередная группа юнлингов отправляется на лекцию, после которой большинство уходит бледные или с покрасневшими, в зависимости от вида, лицами. Мастер-целитель беспрекрас объясняет суть происходящих в них изменений, поясняет их тайные желания и влечения, раскрывает суть процесса и учит, как с этим жить. Существует особый комплекс медитации и духовных практик, позволяющий погасить влечение тела, освободить разум. Учит особым парным медитациям, в случаях, если между одаренными возникают чувства, позволяющим укрепить появившуюся духовную связь и направить ее в другое русло. И разъясняет особенность ментальных практик, необходимым одаренным для вступления в близость. Будь они обычными разумными, Все было бы проще. Несбыточная и невозможная мечта. Асака устала от приключений, устала от опасности и постоянных смертей. Он дал ей так нужный уголок спокойствия, место, где она могла бы быть собой. Рядом с ним, подле его руки, в шлейфе его силы. Она почувствовала себя, наконец, дома. Но кто он для нее? Такой простой и, вместе с тем, сложный вопрос. У нее было слишком много времени, чтобы подумать. Раньше у нее никогда не было такой возможности. Она всегда куда-то спешила, куда-то бежала, кого-то спасала, с кем-то сражалась. И даже после того, как она ушла из ордена, ее вела обида, не было времени на раздумья и осознание всех изменений, пришедших в ее жизнь. Тогда ее занимали куда более насущные вопросы. Где провести ночь? Что есть? Как раздобыть немного кредитов? Храм не готовил их к самостоятельному существованию. Темная сторона изменила все. После своего падения у нее было много времени подумать. А уж после того, как ее, пожалуй, самой дорогой во вселенной разумной, отправился постигать эту темную сторону, у нее появилось еще больше времени. Медитации, голокроны, тренировки. Она пыталась привести свои чувства и мысли в положенное джедаю состояние. Получалось с трудом. Все имеет свою цену, и ценой ее падения стала изменившаяся картина мира. Она стала сильнее, ее связь с силой упрочилась. Но в сердце навсегда поселился страх. Страх вновь потерять контроль, превратиться в безумное животное, жаждущее только разрушать и убивать. Эгоистичную тварь, не принимающую никаких доводов. Этот страх питал ту темную часть, что осталось в ней с того дня, когда она узнала правду о том, кто он. Ее мечи изменились. Клинки световых мечей с каждым прошедшим днем выцветали, вплоть до пепельно-белого. Кристально чистый белый свет, будто насмешка над ней, считающей себя запятнанной, позволившей чувствам так легко отправить себя за край, нырнуть в пучину темной стороны с головой.